Алло. Алло. Какого хуя? Здравствуйте, Валентина Петровна. Какого ты мне? Меня зовут Андрей, а фамилия моя Чикатило. Чикатило? Да. О, как хорошо. У меня обострилось... Ты его давно нахуй поставил? Я восстал из мертвых, у меня лоботомия! Отдай мне твой перо! Хуй тебе! Отдай! Хуй! Отдай квартиру! Хуй тебе! Скотина, отдай квартиру! Хуй тебе, не ты будешь сказать! Ну-ка, отдай квартиру! Ты не надо получать! Или я тебя сожру! И хуй я тебя поменяла, блядь! Отдай квартиру! Хоть прирежу, нахуй! Я отсюда выхожу, блядь! Хуй тебе выхожу! У меня лоботомия! Отдай квартиру по-хорошему, а то я тебя сожру! Хуй тебе! Порошок! Ты, порошок! Ты же не знаешь, что тебя жгут! Ну что? Порошок! Я тебя сожру! Хуй тебе! Порошок! Я тебя нахуй выстрелю! Он не знает! Я тебя сожру! Да, блядь, ты пристрелишь нахуй! Я вас всех сожру! Пошел к ебене матери! Yeah.